Единственное окно в комнате Дак занавесил армейским одеялом, чтобы с улицы не было видно света. На окне стояли решетки, и по периметру была установлена сигнализация, но кого это остановит в наши дни? Как окно, так и стальная дверь выходили в боковой садик, заросший густой травой. Ну и трава, тем более, не послужит препятствием для проникновения. По телевизору прошел треск электрического разряда. Дак с облегчением вздохнул. Ничего там нет снаружи, кроме дождя и чудовищного ветра. Дождь будет полезен для окна. 12 лет магазину, а Дак ни разу не мыл окно. На экране телевизора сержант Слоттер лез через канаты на ринг для участия в главной схватке вечера. Болельщики ревели от восторга. Они размахивали американскими флагами и улюлюкали послоноподобному противнику Айрону Шейху, который уже был на ринге. Шейх не оказал ему ни малейшего почтения. Этот иранец был испорчен до мозга костей. Шейх презирал противника, болельщиков, судью и весь мир. Разъяренно чудовищный в своих черных очках и военно-морской пилотке Слоттер с угрозой замахнулся офицерской тростью на своего бритоголового противника. Секунданты едва его удержали. Этот иранец мог засунуть голову между своих ног, поцеловать задницу и сказать ей «прощай». Антикварный магазин Джо да Коста был в 15 минутах езды от Манхэттена в квартале Куинс-Астории, прозванным «маленькими Афинами» из-за засилия греческого населения. Раньше, вплоть до 50-х годов, когда иммиграционные законы перестали быть такими строгими и иммигрантам из Южной Европы разрешили въезд в страну, здесь жили итальянцы в аккуратненьких на 2 семьи домиках. Астория стала самым крупным греческим городом за пределами Греции, местом, где греки могли прожить всю жизнь, не зная ни слова по-английски. Здесь магазины торговали иконами в золотых окладах, живописными платками с острова Крит и бледно-голубыми коболи – четками. Здесь в ресторанчиках не было меню, а посетители заказывали то, что видели на мармите. Здесь на витринах мясного рынка выставлялись овечьи головы, мертвыми глазами смотрящие на оживленные улицы квартала. Отец да Госта Кармине крыл вновь прибывших по-английски и на циджи, сицилийском диалекте, клянясь, что никто не посмеет выбросить его из Астории. Да Госта оставались в доме из красного кирпича на Хойт-авеню Саулс и продолжали торговать в магазинчике винодельческого оборудования на Дитмарс-бульвар, продающим дубовые бочки, винодельческие прессы, сифоны, закупоривающие устройства для бутылок и фруктовые экстракты, и итальянцам, и грекам, производившим свои собственные вина и ликеры. Теперь в доме остался только да Госта со своей женой и дочерью-калекой. Магазин винодельческого оборудования превратился в магазин одежды, торгующий кафтанами, греческими бурками с капюшоном, сшитым из грубого сукна. Антикварный магазинчик да Госта был рядом с магазином одежды. Он выходил на корты Боцци в парке на Стейвей-стрит, названной по имени фабриканта XIX века, производителя фортепиано, отправившего своих рабочих в это удаленное место, чтобы держать их подальше от профсоюзных деятелей.